Глава 13. Создание благоприятной атмосферы для жалоб внутренних клиентов. У персонала, или, как его часто называют сегодня, внутренних клиентов, так же, как и у клиентов внешних, возникают жалобы. Не будучи разрешенным, их недовольство может привести к сильному негативизму. Порой люди, отстаивая свои права, даже готовы взяться за оружие. Сегодня почти каждая крупная компания располагает системой безопасности, способной немедленно принять меры для защиты от таких сотрудников. Каждый год в Соединенных Штатах происходит около 100 убийств на рабочем месте. Многие компании обращаются за помощью к своим службам безопасности, едва уволив сотрудника. Например, руководство одной из компаний Силиконовой долины, проводя сокращения, опасалось возможных выпадов со стороны увольняемых служащих. Поэтому начальники организовали пожарные учения, и когда в здании компании никого не было, тайно поменяли все замки в дверях и раздали людям извещение об увольнении на парковке. Некоторые люди считают это явление чисто американским феноменом. Безусловно, по американским законам получить право на хранение оружия легче, чем по законам других стран. Но существуют и иные методы, используемые недовольными служащими для мести своим работодателям. Мы знаем компанию в Азии, которая купила консалтинговую фирму и провела слияние, мягко говоря, неудачно. Вступив в право собственности, новые владельцы обнаружили, что все данные стерты из компьютеров спешно уволенными в конце недели сотрудниками. Это экстремальные примеры. У компании немного возможностей для защиты от подавленных и не боящихся наказания уволенных сотрудников. Данная глава посвящена атмосфере обычной ежедневной работы и синдрому невозможностей для внутреннего персонала выразить свое недовольство. Претензии возникают не только у внешних клиентов. Служащие организации тоже бывают недовольны положением дел. И у них появляются идеи по улучшению работы, системы и качества продукции. Однако внутренние клиенты не могут так же свободно, как внешние, просто разворачиваться и уходить всякий раз, когда с ними плохо обращаются. Сотрудники, жалующиеся на положение дел в компании, преподносят ей подарок. Как правило, коллегам трудно жаловаться друг другу. Они считают, что влезают не в свое дело или нарушают чье-то личное пространство. Еще труднее служащим выражать недовольство своему менеджеру, его же стилем руководства. Исследование Уоррена Бенниса показывает, 70% людей в организациях не высказывают свое мнение, если думают, что оно расходится с общими взглядами или мнением руководителя, даже если уверены в ошибочности его действий. Те же, кто все-таки жалуется, сообщают руководству о проблемах, которые иначе могли бы остаться неизвестными. Спросите Walden's, сети магазинов одежды в Новой Англии, считают ли они жалобы служащих подарком. В компании установлена круглосуточная бесплатная горячая линия под названием «Вахта» для жалоб и предложений сотрудников. С помощью «Вахты» Walden's дала работникам возможность высказываться, не соблюдая рутинной субординации. Если человек чувствует, что в компании с ним обошлись несправедливо, он может позвонить на «Вахту», и начальство узнает о его проблемах. Майкл Прайс, президент Walden's, так описывает программу своей компании. Если работник считает, что конкретный начальник поступил с ним неправильно, он может обойти обычную цепочку и использовать горячую линию для информирования вышестоящего руководства о сложившейся ситуации. На вахте также принимают предложения сотрудников по улучшению работы компании. Более того, компания считает, что с введением этой линии она стала получать больше информации от своего персонала. Помимо прочего, служащие начали по вахте сообщать о тайных нарушениях, и воровство среди сотрудников заметно сократилось. Спросите у Хэла Розенблата, считает ли он жалобы сотрудников подарком. Компания Rosenblatt Travel стала лидером в своей отрасли с ежегодным оборотом в $1.5 миллиарда. Многие относят ее успех на счет Хэла Розенблата, наладившего получение обратной связи. Несколько лет назад он инициировал процесс, названный «вертикальным интервью». Каждый, кто отчитывается перед Розенблатом, должен честно оценить его в официальном интервью по крайней мере раз в году. Какими осторожными были его сотрудники, когда он только начал внедрять эту затею? Они ограничивались парой слов и пожеланий по улучшению работы и быстро переходили к комплиментам. Розенблат проводит интервью каждый год. Он замечает, что конструктивная критика постоянно усиливается. Сегодня большинство руководителей практикуют его метод. Розенблат не требовал подобных действий от своих управляющих, но они поняли, насколько такая обратная связь помогает им совершенствовать качество работы. Однажды Розенблат зачитал свой отчет на собрании, где присутствовали все непосредственные подчиненные. Он сообщил им, что собирается сделать для улучшения своей работы, и попросил их всех его контролировать. Текучка кадров в Розенблат Тревел находится на самом низком уровне в сфере туризма. Сравните 6% с 45-50% обычными показателями. Выслушивая своих сотрудников, Розенблат сделал их жизнерадостнее. Он подсчитал, что когда люди недовольны работой, расходы организации повышаются из-за потери времени, уходящего на конфликты, стрессы и проблемы. Чтобы узнавать мнение своих работников, Розенблат использует необычные методы. Однажды он послал листы плотной бумаги и наборы фломастеров стам своим партнерам и попросил их нарисовать картину, отражающую значение для них компании. Он получил 54 рисунка. Один из них, по его словам, был особенно неприятным. Рисунок состоял из двух частей. Первая часть изображала милую сценку. Семья у рождественской елки с зажженными свечами, ребенок играет с воздушными шарами. Она называлась «Раньше». Вторая часть изображала ту же сценку, но здесь огонь уже потух, а шарики лопнули. Розенблат позвонил своему партнеру, чтобы поговорить о его рисунке. От него он узнал об изменениях, произошедших в этом филиале компании. Должности поменялись, и люди не знали, что будет дальше. Некоторые сотрудники начали бояться потерять свое место. Розенблату удалось устранить организационные неурядицы, и в финале снова воцарился покой. Как часто компании теряют хороших работников, да и хороших клиентов, только потому, что ситуация становится для них невыносимой. Модель поведения недовольных клиентов, представленная в главе 3, подходит и к персоналу организации. Тихони копят негативные переживания, пока они не становятся невыносимыми. Если же речь идет о сотрудниках организации, тихони – это те, кто терпит до последнего, молчит, а однажды просто увольняется. Когда в прощальной беседе их спрашивают о причине ухода, они придумывают какую-нибудь отговорку, например, говорят, что нашли работу с большей зарплатой, но не называют реальную причину. Компания верит и упускает возможность исправить недостатки системы. Мы наблюдали такие примеры во многих компаниях, являющихся нашими клиентами. После применения концепции «человек прежде всего» текучка кадров почти везде сокращается, и во многих организациях существенно. Наша программа учит получать негативную обратную связь от подчиненных, коллег и руководителей. Мы предполагаем, что после прохождения данного курса многие сотрудники делаются активнее и не доводят ситуацию до крайности. Активистами на работе становятся люди, считающие свои претензии справедливыми и предъявляющие их вслух, но неудовлетворенные способами их разрешения. Тогда они начинают распространять сплетни об организации и могут даже обратиться к юристам, чтобы возбудить судебный процесс. Порой они мстят компании, саботируя ее деятельность. Многие люди, пойманные на воровстве, заявляют: «Я считаю, что мне задолжали, это все из-за их ко мне отношения». Разгневанные служащие ничего не говорят начальству, но распространяют сплетни внутри и вне организации. Интересно посидеть в кафе в обеденный перерыв и послушать разговоры служащих о первой половине рабочего дня. «Вы уже знаете? Ну, это пустяки, вы лучше послушайте, что я вам скажу». И после целого часа подобной мотивации люди должны возвращаться на свои рабочие места и трудиться в полную силу. Заявители в большинстве своем – люди, которых организации должны поощрять. Они – преданные члены коллектива, заинтересованные в деле, чувствующие себя ответственными за все улучшения в компании, включая их руководство. Заявители готовы произносить вслух неприятные вещи. Говорить о них обязательно надо, а слушать хотят далеко не все. Однако заявителей так просто и не остановишь. Как и у клиентов, жалобы сотрудников могут нести более глубокий смысл, а именно: если здесь на мои жалобы не реагируют, я найду другую работу. К сожалению, некоторые руководители, услышав жалобы подчиненных, говорят: «Если вам здесь не нравится, вы свободны выбрать другое место работы». Начальство должно налаживать механизмы восприятия жалоб сотрудников организации в разумной, позитивной и приемлемой форме, не боясь испортить репутацию. Большая ошибка считать, будто все сотрудники, критикующие систему, относятся к числу проблемных работников. Напротив, эти люди – самые полезные и преданные члены коллектива. Как поощрять сотрудников жаловаться, давать обратную связь? Как может компания поощрять свой персонал высказываться, чтобы извлекать пользу из его наблюдений? Существуют структуры, использование которых позволяет получать подарки от внутренних клиентов. Эти структуры также повышают культуру доброжелательного отношения к жалобам. Ящики для предложений. Ящики для предложений – это настолько просто, что можно лишь удивляться, как редко компании правильно применяют их в своей работе. Некоторые сотрудники так мало их ценят, что используют вместо мусорных корзин. Часто персонал даже не знает, где они находятся. Сходная ситуация возникает, когда о целях, которые за большие деньги разрабатывает для организации приглашенная фирма, собственные ее сотрудники понятия не имеют. Ящики для предложений – это системы, а не просто коробки на стене. Если система ориентирована лишь на получение хороших идей, у сотрудников не будет стимула делиться своими мыслями. Здесь необходимо соблюдение следующих условий. Правила по использованию ящика для предложений необходимо сформулировать точно. Например, к описанным проблемам должны прилагаться возможные решения. Предложения необходимо подавать в письменном виде. Предложения должны быть подписаны. Идеи нужно собирать в определенные ящики или онлайн. Если работник высказывает хорошую идею на собрании, руководству следует распространить это предложение через систему ящика, чтобы поощрять его регулярное использование. Благодарите за все идеи из ящика для предложений, даже за неприменимые. Рассказывайте о них на собраниях или пишите в информационных бюллетенях. Посвящайте их обсуждению специальное время. Если предложения награждаются, проследите, чтобы это делалось по справедливости. Она подчас важнее размера премии. Здесь вы снова должны быть последовательны. В одних компаниях премии дают за предложения, помогающие сэкономить. В других деньги выплачиваются только рядовым сотрудникам. В третьих платят всем, за исключением высшего руководства. А в некоторых организациях по-прежнему отмечают имена тех, кто внес предложение, и месяцами тянут с такими наградами, как бесплатные обеды для победивших. Идеи нужно рассматривать быстро и подключать служащих к воплощению в жизнь полезных предложений. Поощряйте идеи по улучшению функционирования ящика для предложений. Постоянно меняйте правила, чтобы освежать их в памяти персонала. Внутренний аудит. Компании организовывают опросы своих клиентов. То же следует делать и по отношению к сотрудникам. С помощью опросов руководители высшего звена могут выявлять проблемы в определенных рабочих группах. Многие компании используют внутренний аудит как инструмент для проведения сравнительного анализа перед внедрением изменения корпоративной культуры. С его помощью определяют, какие изменения имели место. Для извлечения максимальной пользы руководству необходимо сообщать о полученных результатах подчиненным. Эти данные подлежат совместному обсуждению всех членов коллектива. А затем каждый руководитель при участии персонала должен разработать стратегии по улучшению работы своего отдела. Решив получать обратную связь от служащих, компания должна быть готова выслушать все их отзывы и предложения. Мы наблюдали, как высшее руководство просто отказывалось верить в результаты аудита. «Если все настолько плохо, почему наша компания такая успешная?» – восклицали они. Мы слышали их слова. «Либо с этим исследованием что-то не так, либо с нашими сотрудниками что-то не так. Я всегда знал, что они кучка нытиков». Но руководители не понимали, что раньше они измеряли успех только в долларовом эквиваленте. Высокие прибыли могут не иметь ничего общего с компетентностью руководителей и больше зависеть от текущей ситуации на рынке. Не исключено, что сотрудники работают успешно, но в более благоприятной обстановке они улучшили бы показатели вдвое. Политика открытых дверей. Политика открытых дверей является простейшим способом показать добрую волю высшего руководства, готового выслушать любого члена коллектива, который выходит за рамки обычной субординации. Это не значит, что дверь каждого руководителя открыта для всех в любое время. Если компания хочет применять политику открытых дверей, она должна защищать людей, решивших ее применять. С того момента, как сотрудник узнает, что за нарушение субординации можно получить наказание, он рисковать не станет. Один американец, работавший в Японии в корпорации Sony, не мог поговорить со своим шефом, тот его просто не слушал. Поэтому он решил проверить знаменитую политику открытых дверей компании Sony. Как-то вечером после окончания работы он вошел в кабинет Акио Морита, на тот момент главы Sony, и рассказал ему о происходящем. Морита вежливо выслушал его. На следующее утро все уже знали, что сделал американец, и были в шоке. «Как вы посмели?» Все чувствовали себя оскорбленными. Вскоре американец ушел из компании. Он больше не мог там работать. Нечто обратное случилось в Хелвет Паккард. Несколько лет назад там пошли слухи, что Джон Янг, исполнительный директор HP, собирается уволиться. Незадолго до того, как он на самом деле ушел в отставку. Эти слухи даже просочились в газеты. Один предприимчивый молодой инженер поднял трубку, набрал номер Янга, позвал его к телефону и прямо спросил, обоснованы ли подобные разговоры. Янг немедленно разослал по электронной почте всем сотрудникам компании сообщение о том, что слухи ложные. За звонок никого не наказали. Слухи, смущавшие сотрудников компании, дошли до нужного уровня и были похоронены. Вот яркий пример успешного применения политики открытых дверей. Большинство руководителей согласятся, что политика хороша, но только для какого-нибудь другого подразделения. От них можно даже услышать: «А как же, я и сам ее применяю». На самом же деле, руководитель никаким образом эту политику не поощряет. Чтобы персонал мог спокойно входить в открытую дверь, начальство должно демонстрировать успешные примеры ее применения. Горячие линии информации для персонала. Горячие линии информации для персонала иногда бывают полезными, особенно если компания собирается произвести серьезные изменения, например, слияние. Консультант и автор бестселлеров Билл Бриджес рекомендует создать команды мониторинга перемен. Они будут сообщать служащим достоверные сведения и опровергать слухи. Если возникают вопросы, если появляются сплетни, люди могут обратиться к члену такой команды, и он скажет им правду, поскольку обладает исчерпывающей информацией. Горячая линия принимает все разнообразные толки и кулуарные сплетни, которые распускают разгневанные, и лишает их оружия. Фокус группы, состоящий из персонала. Компании называют фокус-группы, состоящие из персонала, командами улучшения, командами качества сервиса и даже кружками качества. Это, говоря терминами маркетинга, фокус-группа, только вместо клиентов в нее входят работники. Фокус-группы, состоящие из персонала, организовывают для разрешения особых проблем или для информирования вышестоящего начальства. Некоторые группы организовываются на определенный срок, другие носят постоянный характер. Одни рассматривают общие вопросы компании, а другие создаются специально для решения конкретных задач. Для работы в таких группах нужно получать инструктаж, участие каждого обязательно. Toyota в конце каждой смены отводит полчаса опросу рабочих конвейера, поощряя их предложения по совершенствованию качества. По подсчетам прошлого года, Toyota получила более 2 миллионов предложений по улучшению, и 96% их применила. Ничего удивительного, что из мелкого предприятия, которое не принимали во внимание еще 20 лет назад, сегодня Toyota превратилась в гиганта автомобильной индустрии. Открывая в 83 году совместное предприятие во Фремонте, Toyota и General Motors организовали группы людей, чтобы обсуждать насущные проблемы качества. На старом заводе GM руководство рассматривало тысячи жалоб ежегодно. С возникновением новой системы они получили около 5 жалоб за первые 1,5 года работы. Можно сказать, что фокус-группы предприятия смогли превратить активистов в заявителей. Это неоценимый подарок для компании. Собрание сотрудников. Каждое собрание сотрудников компании – прекрасная возможность получить с ними обратную связь. Руководителям при всяком удобном случае следует спрашивать своих сотрудников. Что вы узнали от наших клиентов за прошедший период? Какие были проблемы? Что не получается? Если задавать такие вопросы в течение долгого времени, персонал станет искать способы удовлетворения пожеланий клиентов, менять внутренние системы, улучшать контакты и качество продукции. Всесторонние проверки работы. Если периодическая оценка работы хороша для персонала, возможно, она и руководству не повредит. Некоторые руководители устраивают неформальные интервью, спрашивая сотрудников: «Что я могу сделать для вас как директор?» В других компаниях приглашают консультантов для проведения анонимных исследований среди служащих. Таким образом, руководство может узнать их мнение о себе. Сейчас очень популярен метод под названием 360-градусная обратная связь, при котором каждый сотрудник организации может получить оценку своих коллег, руководителей, подчиненных и, возможно, даже клиентов и поставщиков. По мере того, как организации дают больше полномочий своему персоналу, всесторонние проверки становятся нормой. Компаниям нужно быть осторожнее, ведь целью подобных систем оценки вовсе не является клонирование идеального работника. Джек Уэлч, главный управляющий General Electric, говорит: «Мы не хотим стричь всех под одну гребенку. Задача не в том, чтобы все были одинаковыми, а в том, чтобы узнать, вписывается ли поведение конкретного сотрудника в осуществление важных целей и задач организации». Посреднические программы. Это официальные посреднические структуры для изучения жалоб персонала. Многие компании обнаружили, что их высшее руководство очень нуждается в таких структурах. Эффективные посреднические программы имеют 5 характерных особенностей. Первое – поддержка и ответственность высшего руководства. Второе – полная конфиденциальность. Третье – доступ к главному управляющему, совету директоров и высшему руководству. Четвертое – опытные сотрудники, действующие как советники. Пятое – персонал, который играет роль скорее посредника, нежели принимает решения самостоятельно. В Canadian Imperial Bank of Commerce пришли к выводу, что внимание ко внутренним жалобам позволяет посредническим программам обнаруживать нераспознанные общие проблемы организации. McDonald's использует эти программы, чтобы справляться с рабочими вопросами, льготами, конфликтами, региональными проблемами и жалобами сотрудников. Bank of America имеет 21 рабочую программу «Давайте поговорим». Только кажется, что их много. На самом деле, на 4000 служащих банка приходится только одна. Хорошая посредническая программа служит системой раннего оповещения о возникновении серьезных проблем, которые, если позволить им разрастись, могут разрушить организацию. Вопросы для обсуждения. Хочет ли ваша организация слушать жалобы сотрудников? Знаете ли вы реальные причины увольнений вашего персонала? Какие системы поощрения жалоб служащих существуют в вашей компании?